минорные свои сонаты, проводились состязания поэтов во славу любви. Множество знаменитостей побывало в стенах дома за последние 10 лет, оставив после себя память в виде забавных историй или наградив кого-то из девушек ребенком. Мадам Шаль направляла таких девушек к мудрой старухе, выписанной ею аж из самого Киева, и соблазненной обещанием заботиться о ней в старости. Например, иллюминатор из Пфальца Юнг Штилинг, очаровавший всех своим магическим искусством в комнате для тайных соседаний, или сын Гёте, бедный Август, как-то со скандалом покинувший заведение среди бела дня в открытом ландо, совершенно голым, за исключением окровавленного пластыря на лбу. После того, как он откусил сосок у новенькой, а та, защищаясь, воткнула ему между глаз заколку для волос. Или Александр фон Гумбольдт, только что вернувшийся из путешествия в никому неизвестную страну. Многие, впрочем, так и не переставали сомневаться, существует ли вообще такая страна. Но существовала она или нет, только он привез оттуда целый букет болезней, за которые одна из случайных дам его сердца чуть не сплотила жизнью, заразив при этом неисповедимыми путями любви еще 4. Мадам Шаль была весьма терпима, когда речь шла о редкостных прихотях ее гостей. У нее было чувство справедливости, как у третейского арбитра. «Все имеют право быть счастливыми по-своему», говорила она, стоя за своей конторкой на 2-м этаже и ведя подробный учет всем услугам дома. Но девушки сами устанавливают цену на счастье. Она частенько хвасталась, что нет в мире такого желания, которое ее девушки не смогли бы удовлетворить, а в серьезные моменты могла и намекнуть, что не существует более полезного для общества заведения, чем бордель. И в пример приводила несколько попыток самоубийства, предотвращенных ее воспитанницами с помощью их несравненного искусства обольщения. А все те, кто появлялся в заведении к 6 часам вечера, совершенно разбитыми непредвиденными обстоятельствами жизни, с жалкими остатками проигранного состояния и с обремененной тяжкими муками душой, они покидали бордель в полночь, с прямой спиной, удовлетворенные до мозга костей, и готовы были, смеясь, встретить лицом к лицу все нелегкие испытания завтрашнего дня. Приводила она в доказательство своих рассуждений и супружества, спасенные на краю пропасти, поскольку, по крайней мере, в ее фантазиях было немало мужчин, нашедших истины, перевернувшие их судьбу освобождения в объятиях ее девушек, и школа любви, пройденная ими, позволила им вдохнуть новую жизнь в супружескую постель, до этого такую же мертвую, как дерево, из которого она сделана, и изумить жен, разлюбивших своих мужей 4/4 века назад. Она любила повторять, что нет таких потерпевших кораблекрушения несчастных, кто не нашел бы спасительной гавани в ее заведении. И единственное, что бесило ее, что она не могла открыть такое же заведение для городских дам, где их могли бы утешать юные красавцы, угадывающие их желания и утоляющие сердечные муки. Она сознавала, что время для таких экспериментов придет не ранее, чем век спустя. В такой своеобразной среде рос мальчик. В ту ночь, когда он родился под аккомпанемент воя пурги и церковных колоколов, мало кто верил, что он переживет рассвет, но надеждами тех, кто желал ему смерти из сострадания, не суждено было оправдаться. Мальчик упрямо не желал сдаваться смерти. Никто не знал точно, хотя многие догадывались, что некоторые люди рождаются с такой могучей волей к жизни, что она может побеждать законы природы.